Ну, так как стемнело, он оставил меня ночевать у себя. Сколько раз я тебя предупреждал, чтобы ты не смел уходить без моего разрешения, — загремел Дзядайжу. Почему ты у меня не спросился? Уже заодно это бить тебя надо, а ты еще и врешь. Он сгреб внука в охапку, беспощадно отколотил палкой и, не дав даже поесть, велел ему встать на колени посреди двора и стоять до тех пор, пока тот не вызубрит уроки на 10 дней вперед. Бедный Дзяджуй! Как невыносимы были его страдания! Целую ночь он дрожал от холода, перетерпел побои и вдобавок должен был на коленях стоять на открытом дворе и читать вслух на голодный желудок. Однако и это нисколько не умерило страсть Дзяджуя. Ему и в голову не приходило, что Фэнзе издевается над ним. Через 2 дня он, улучив момент, как ни в чем не бывало, вновь отправился к Фэнзе. Она сделала вид, будто сердится на него за то, что он нарушил обещание. И взволнованный Дзяджуй опять начал клясться. Видя, что он сам лезет в расставленные для него сети, Фэнзе придумала другой план, чтобы заставить его исправиться. «Сегодня вечером туда не ходите», — сказала она Дзяджую. «Ждите меня в пустом домике у дорожки, что проходит за моим домом. Только смотрите, не подведите меня больше». «Вы правду говорите?» — недоверчиво спросил Дзяджуй. «Если сомневаетесь, можете не приходить. Обязательно приду, непременно», — поспешил заверить Дзяджуй. «Приду, даже если мне будет грозить смерть». «А сейчас уходите», — приказала Фэнзе. Дзяджуй ушел, уверенный, что на этот раз все будет в порядке. А Фэнзе, как говорится, отобрала войска и назначила полководцев и подготовила для него западню. Дзяджуй с нетерпением ждал вечера. Но тут, как назло, пришли родственники и засиделись до самого ужина. Уже после ужина, когда настало время зажигать лампы и дед лег отдыхать, Дзяджуй осторожно пробрался во дворец Жунго, проник в домик возле дорожки и стал ждать, от нетерпения метаясь по комнате, как муравей, попавший в раскаленный котелок. Вокруг не слышно было ни звука, не чувствовалось ни малейшего признака присутствия человека. Дзяджуй встревожился и стал строить догадки. «Наверное, не придет. Неужели она решила проморозить меня еще одну ночь?» Предаваясь таким размышлениям, Дзяджуй неожиданно заметил кого-то в дверях. Уверенный, что это Фэнзе, он даже не стал всматриваться, и как только фигура приблизилась, бросился на нее, как тигр на добычу или как кошка на мышь. «Дорогая сестрица!» — восклицал он. «Я совсем тебя заждался!» Целуя и лихорадочно шепча «милая», он повалил свою любимую на кан и сдернул с нее штаны. Она молчала. Дзяджуй стал торопливо раздеваться. Возбужденный до предела и всецело поглощенный желанием, он ничего не замечал вокруг. Вдруг в дверях мелькнул свет, и на пороге появился Дзя Цян со свечой в руке. «Эй, кто здесь?» С кана послышался смех. «Это дядюшка Дзяджуй собрался меня изнасиловать?» Дзяджуй готов был сквозь землю провалиться от стыда. «Как вы думаете, кто лежал перед ним?» «Дзяджун!» Дзяджун хотел бежать, но Дзяцян загородил ему дорогу. «Стой! Вторая госпожа нынче рассказала старой госпоже, что ты с нею заигрываешь, и она заманила тебя сюда. Старая госпожа страшно рассердилась и послала меня за тобой. Идем!» От слов «старая госпожа» у Дзяджуя душа ушла в пятки, и он смог только вымолвить. «Дорогой племянник, скажи, что меня здесь нет. Я тебя завтра